как правильно лежать. «Кроме того, ложе не должно быть ни абсолютно горизонтальным, ни слишком покатым», писал Исидор Пёхе в своей книге «Сон и спальня. Берлин, 1901 год» с обстоятельным подзаголовком «Гигиенический диетический справочник-путеводитель к достижению естественного и освежающего сна». Строго горизонтальное положение таит в себе опасность апоплексического удара, особенно для людей с короткой шеей и головой, почти ушедшей в плечи. Дело в том, что при лежании на ровной поверхности облегчается приток крови к мозгу, а он во сне и так сильнее, чем при бодрствовании. Если же у постели слишком большой наклон, то легко может случиться неприятность. Тело, не совершающее во сне никаких сознательных движений, подчиняется, как и любое другое неодушевленное тело, физическим законам тяготения, то есть склонности падать в направлении центра Земли. Поэтому человек, устроившийся спать на сеновале, рискует проснуться на Земле. Далее Пёхе пишет, очевидно считая, что человек во сне контролирует свои движения. И сон на спине, и сон на животе не только не полезны для здоровья, но даже вредны. Сон на спине он связывает с неприятными сновидениями. Итак, спать надо на боку, причем на правом. А вот как автор описывает идеальную позу для сна. Лежать следует безо всякого напряжения и принуждения, немного согнувшись, потому что в этом положении наши тело и мышцы полностью отдыхают. Если вы лежите вытянувшись, то это вызывает такое же напряжение, как если бы вы лежали, свернувшись клубочком, и обе эти позы мешают полноценному сну, ибо связаны с напряжением. Ноги, нижняя часть туловища и грудь должны лежать горизонтально, а голова немного выше, примерно на полфута. Ни одна из обычных для сна поз не вредна для здоровья. Даже если вы спите на животе, дыхание затрудняется лишь в незначительной степени. Правда, людям, страдающим проблемами с дыханием во сне, например, остановкой дыхания, слегка приподнятое положение верхней части тела помогает дышать свободно. Но иногда и этого недостаточно. Тогда приходится прибегать к специальной аппаратуре, поддерживающей дыхание. Сегодня многое из того, что связано со сном, уже подробно исследовано. Изучение телодвижений во сне составляет даже отдельную область знаний – моторику во сне. Известно, что изменение положения происходит прежде всего в фазе неглубокого сна и непосредственно связано с ощущаемым эффектом отдыха. Если моторика во сне нарушена или человек засыпает в неправильной позе, то утром, возможно, он будет чувствовать себя разбитым. В целом считается нормальным ворочаться во сне. Здоровый, не имеющий затруднений при движении человек, меняет положение до 100 раз за ночь. Изменения позы подчиняются индивидуальному ритму, собственной хореографии, если угодно. Врачи не могут прийти к единому мнению, что лучше для мускулатуры во время сна – активность или полный покой. За как можно большее расслабление мышц во сне говорит тот факт, что в этом случае реже наблюдаются боли, вызванные напряжением. Если верить исследованиям, более половины людей спит в основном на боку. Пожилые люди тоже предпочитают эту позу. Сон на левом боку может вызвать неприятные ощущения у людей с больным сердцем. Сон на спине увеличивает вероятность храпа. Если постоянно говорить храпящему человеку, чтобы он повернулся на бок, это может отложиться в его подсознании. Сон на животе предполагает большую подвижность шейных позвонков, которая с возрастом уменьшается. В положении на животе голову приходится поворачивать на бок, а при ограниченной подвижности это вызывает боль, поясняет ортопед Томас Лейзер. Тогда из-за боли в затылке человек неизбежно просыпается, и поэтому он старается не спать на животе. Также любителям спать на животе не стоит наедаться перед сном, потому что, как пишет доктор дальше, давление на абдоминальную область при сне на животе может привести к изжоге и отрыжке. Спим мы или бодрствуем, и вдруг что-то, какой-то кажущийся загадочным импульс, заставляет нас поменять положение. Почему это происходит? Главная причина – это ощущение давления, которое возникает при определенной позе в определенных частях тела. Сила тяжести и давление тела на постель хоть немного, но сжимают, например, руку или ногу. В положении на спине это происходит в основном в области лопаток, крестца и пяток. В положении на боку – плечевого и локтевого суставов, внешней стороны бедра и коленного сустава. Наиболее правильно давление распределяется, когда человек лежит на спине или животе, так как площадь, на которую он опирается, в этом случае наиболее велика. Если в течение длительного времени на какую-то часть тела оказывается большее давление, это затрудняет кровоснабжение, возникает недостаток кислорода, он вскоре вызывает неприятные ощущения, из-за чего человек двигается и изменяет позу таким образом, чтобы устранить возникший дискомфорт. В этом и проявляется неконтролируемая разумом механика только тело. Без таких регулярных облегчающих движений дело могло бы дойти до серьезных нарушений кровообращения той или иной мягкой части тела. В самом плохом случае даже до образования пролежней. Чтобы этого не случилось, минимальное количество непроизвольных движений во сне должно быть не менее 3 в час. Кроме того, двигаясь, тело старается принять во сне такую позу, в которой суставы рук и ног находятся в среднем положении, остальные мышцы расслаблены. Лучше всего это получается, когда человек лежит на боку. Между прочим, чувство физиологической необходимости поменять позу можно испытать, если несколько минут сознательно противиться этому желанию. Тогда ощущаешь, что какая-то часть тела начинает неметь. Ложась в позу, при которой ступни разведены в стороны, а руки повернуты ладонями вверх, йог, в совершенстве владеющий своим телом, достигает естественного положения позвоночника. Расслабление передается всему телу, лопатки лежат на земле. Эту позу называют шавасаной, позой трупа. Причем у йога не возникает даже намека на страшные мысли. Обычно люди ищут для лежания самое удобное для них положение. Позы, которые мы принимаем во сне, не подвластны нашему сознательному контролю, но и не совсем произвольны. Если прислушаться к себе и понаблюдать за собой, можно придумать собственные модели лежания. 2 важнейших фактора, определяющих удобство, это ощущение давления и позы, но есть и другие. Иногда приятнее лежать, прижав ноги друг к другу, иногда стараешься избегать любого контакта и трения. Или натягиваешь одеяло на голову, чтобы спрятаться от сквозняка или холода, но потом все-таки придется откинуть его из-за нехватки свежего воздуха. У некоторых людей в лежачем положении возникает своеобразное представление о размерах собственного тела, а иногда даже собственной личности. Герман Брох в своей книге «Смерть Вергилия» очень наглядно описывает этот процесс. Он повернулся на бок, немного подтянув к себе ноги, голова покоилась на подушке, бедро прижималось к матрасу, колени, словно 2 чужих существа, лежали одно поверх другого, где-то на очень большом расстоянии жили лодыжки, еще дальше пальцы. Как часто он уже обращал внимание на эти странности в лежачем положении. Да, он почти стыдился того, что никак не мог освободиться от этой детской привычки. Он хорошо помнил ту столь важную для него ночь, когда он 8-летний впервые заметил, что и простое лежачее положение может стать объектом наблюдения.